Парень кивнул, опустил пистолет и поковылял в свой дом. Оттуда уже выглядывала Мальта в ночной рубашке. Вместо пояснения парень лишь махнул рукой. Девушка пожала плечами и, сверкнув спелой задницей, скрылась за дверью. «Итак, ты усомнилась в словах главы рода Чон, и тебе понадобился посредник в виде меня. 2000 лет доблести перевесил я, о котором ты ничего не знаешь. У тебя точно есть мозги», — с издевкой протянул, насыпав чай и заливая его кипятком. «Но ты же не выдал меня им, и я выставил рис, резанное на полоски мясо и тофу». Девушка пыталась держать марку и не накинулась на еду как дикий зверь, но все же было ясно, разум ее сейчас сфокусирован на пище, надо этим пользоваться. «Ты особо не думала, когда сюда пришла», — подвел я итог. «Что ты видела там в пещерах?» — спросил, разливая чай и пристально глядя на собеседницу, на что она лишь пожала плечами, работая палочками. «Ничего особо», — держала доспех под ледяным комком, ждала. Когда разрушающий снежный шар импульс прошел, я просто потеряла сознание, в себя пришла уже от того, что трудно дышать. Едва успела оглядеться, как послышались голоса. Я вся в саже, в легкие как будто через трубку золы насыпали. Быстро все проанализировала, сначала скрылась в тоннеле, потом активировала дар и стала невидимкой. «Если ты мне соврала, я лишу тебя жизни», глядя в глаза, заявил я. «Мне поклясться, я тебе все равно не поверю». Девушка не знала, что на это ответить, и просто отпила чай. «И что дальше?» Спустя некоторое время спросила она. «Два варианта. Либо ты и дальше пытаешься выплыть сама. Спойлер, ничего у тебя не получится. Или мы можем начать сотрудничать. Ты поможешь мне уничтожить тех, кто тебя послал». Девушка замерла, не донеся последнюю горсть риса до рта. «А еще могу убить тебя», — пожал плечами. «И зачем? Ну это лучше, чем сдохнуть от рук кого-нибудь из местных кланов», — охотно пояснил я. «И чем же?» — решила сыграть в игру собеседница. «Полезнее», — тоном словно прописную истину втираю ребенку, — начал говорить я. «Потренируюсь, стану сильнее. Честная схватка один на один. Правда, тебя в случае победы все равно убьют. Ну и тебе самой не интересно? Свет против тьмы», — оскалился я. «Звучит сексуально, обольстительно», — отбила она. «Подыграть? Нет, не надо дразнить себя. И так скоро два раза в день бриться начну. Так что ты выбираешь, я вся в твоей власти», — покорно склонила она голову, а взгляд такой блудливый. «Тогда я клянусь тебе, пока ты под моим покровительством, никто тебя не тронет. Поживешь у нас во дворе. Деньги есть?» — она покачала головой. «Держи», — я сунул пачку купюр. «Купишь одежды и прочего по мелочи. Бери откровенные шмотки, чтобы вгонять ученика в краску. У него сейчас трудный период, парня надо взбодрить. Будет весело». Марина улыбнулась. «А теперь к серьезной части», — сказала я. «Расскажи мне свою самую большую слабость, как тебе легче всего убить, и все, что знаешь о кланах Ита, Тхон, Сигура и Абата». «В мои руки попал не просто опасный подарок, это сюрприз, прочитав упаковку которого, уже многое узнаешь». Марина не была рядовым членом клана Хон, она раньше состояла в боевом крыле джунов и перешла к новым хозяевам лишь после того, как последних уничтожили. Месть – долг любых слуг рода, пусть даже тех, кто не успел принести присягу или получить герб. Даже не из каких-то теплых чувств, а ради репутации. Для будущих партнеров или господ – это показатель. План мой был насколько прост, настолько и сложен. Вся проблема крылась в девушке. Это предательство Шрёдингера. В любой момент она может начать вести двойную игру. И выбора-то особо нет с моими ресурсами. Либо так, либо гонится и поштучно уничтожать каждого по всей России. А это может занять очень много времени. Сначала от выданной Мариной информации я приуныл. Ханов с наскока не возьмешь. Это не хрупкий киндер, а очень даже грецкий орех. Но черт, если какой-то мелкий рот меня в тоску вгоняет, то как тогда вообще дальше жить? Ведь известно, чем дальше в лес, тем шире ноги, ой, то есть в смысле, тем зубастее волки. Обо всем этом я думал, поднимаясь в гору. Безымяныша нужно было возвращать к жизни, и я решил попробовать пробудить его дар смертельной опасностью. С чего-то же надо начинать. Наша поляна для тренировок встретила привычной тишиной, даже камни как-то по-родному впивались в подошву. Соскучился я по тренировкам. «Так, группа поддержки, щит накиньте и встаньте вон там», — направил я дам. Джиа хотела понаблюдать, а Мальту я заставил пойти, чтобы отдохнула. Девчонка сильно перенапрягается. Похоже, секретарше нужна секретарша. Марина должна подойти позже, ведь ей не положено видеть то, что здесь сейчас произойдет. Безымяныш, готовься. Я даже начал разминаться. Тело еще не пришло в кондиции. Напады, лениво бросил парню, растягивая мышцы спины. Ученик зажмурился, постарался привлечь силу. Вены на лбу вздулись. Он упрямо пыхтел, но я чувствовал, это как пытаться бабулю Сельмунда с места сдвинуть. Напады, повторил я, уже в приказном тоне. Парень неуверенно шагнул и коряво ударил. Настолько медленно и неуклюже, что я без каких-либо усилий перехватил его руки и, сделав подсечку, опрокинул на землю. Бей по-настоящему. Он вскочил как раззадоренный кот, и тут же ринулся в атаку с новым ударом. Я сделал отшаг, подопечный провалился, за что был одарен легким поджопником. Я начинаю злиться, предупредил я. Разумеется, это все театр, в душе пока штиль. Пока он не вынудил меня всерьез применить силу. Воспитанник развернулся и с упрямой сосредоточенностью летел на меня с кулаками. Я стал выставлять блоки и отступать, позволяя парню распаляться, разгневаться от собственной слабости. Он уже отбил предплечье об мои руки, но с каждым новым ударом лицо становилось все более озлобленное. Ученик пытался зачерпнуть табур, не оставлял попыток. Каждый раз надеялся, что сейчас кулак окутает пленка дара. Я выставил локоть, и безымяныш со всего маха зарядил по нему костяшками и даже губу закусил от боли, если бы не девушки, точно вскрикнул. Я пробил ему кулаком в живот, а после влепил основанием ладони в лоб, опрокидывая на задницу. Все-таки до крови дело дойдет. Не хочет эта Тойота с ключа заводиться, придется кривым стартером. И плевать, что создатели так не задумывали. Парень поднялся и с вызовом глянул мне в глаза. «Не махай так бестолково, быстро выдохнешься, и я тебя в отбивную превращу». Короткие замахи и прямые удары точно в цель. Вот так, я показал, как надо. Парень украдкой пробивал по бревну во дворе, но стеснялся своей неуклюжести, потому до сих пор ничему не научился. Это сильнее всего тормозит, когда изучаешь что-то новое. Умом понимаешь, все так начинали, но в душе стыдишься своей новичковости, как бы глупо это ни было. Он снова ринулся в атаку, на этот раз был встречен ударом под дых и уложен на мягкую травку хлопком по спине. Дерьмо, все-таки придется его хорошенько избить. Ученик поднял голову и поменялся в лице. Он все считал по моим глазам. Когда я пытал Хункана, должно быть, выглядел так же. Джиа обеспокоенно заерзала. Мальта сначала пыталась казаться беззаботной, но теперь вцепилась в руку соседки. «Ты же все понимаешь», — сказал я, на что воспитанник кивнул. «Ну твою ж мать, что ж он такой осознанный? Попался бы дурак, не так бы дерьмово на душе сейчас было». Подопечный сделал замах с правой, но пробил с левой. Уже неплохо, случайного человека на улице он и не ждануть мог. Я стойко принял удар на блок, хотя кулак соскользнул и уже без акцента костяшки коснулись головы за ухом. В ответ ему прилетел тычок в живот, потом легкий удар справа. Я принялся избивать его. Джиа напряженно наблюдала, а вот Мальта, казалось, в любой момент готова была вмешаться. Безымяныш отчаянно взывал к стихии, стойко терпел удар и не унывал, пытался бить в ответ. С таким остервенением он сражался, что я в какой-то момент каждый его выпад стал воспринимать как скорое чудо. Вот-вот, вот сейчас точно табур проснется. Несколько раз даже в доспех энергии окутывался, но все без толку. Шутки кончились. Изображая гнев, сделал я последнее предупреждение и одарил парня тем же взглядом, что и в день нашего знакомства. Он сплюнул вязкую рубиновую слюну, размазал кровь из разбитой брови и выкатил подбородок. «Мол, бей, а не болтай, сражайся!» — закричал я, пробивая покрытой багровой коркой кулаком правой боковой. Ученик пошатнулся, но не упал. «Давай!» — заорал я, подшагивая и расквашивая нос с левой. «Бейся или я тебя убью!» — прорычал я, выбрасывая силовой джеб. Воспитанник упал. Я резко сблизился. Табурные когти окутали ладонь. Замах был стремительный. Безымяныш выставил предплечье, закрываясь от смертельного удара, но я сбил руку и уже вторым выпадом метил в голову. Парень зажмурился. Табур развеялся, и пальцы проскользили по шрамам. Я посмотрел ему в глаза. Он думал, что умрет. Поверил в смерть, и все равно дар не проснулся, чтобы спасти носителя. Не сработало. Все зря. Я опустился рядом с учеником и обнял его за плечо. «Есть еще пара вариантов», — соврал я. «Раз позволил себя так избить, объяснение для Хоюри сам придумывай». «Угу», — он выскользнул из объятия и распластался на траве. «Сердце из груди сейчас выпрыгнет, тихо признался парень. Я пустил сканирующую волну и почувствовал, что Марина поднимается по склону. «Отдыхай пока», — сказал я. «Марина», — я размялся. «Ты следующая». «Мммм», — девушка стрельнула глазками и облизала губы. «Может, я с ней встану в пару?» Заметив это, с плохо скрываемой неприязнью проговорила Джиа. «Нет, с этой мышкой я первый играю». Марина девочка без комплексов. Она повязала как-то по остатке спортивной куртки, попросила помощь дорезать штанины. Теперь при ходьбе оголялось бедро куда выше колена, аппетитный образ вышел. Такой вариант от безумных дизайнеров с модных показов. Впрочем, внешняя красота без внутренней меня почти не трогала. Даже инстинктивные порывы было легко тушить. Вот если бы Джиа в таком виде сейчас предстала, я бы ее образ еще очень долго из головы прогнать не мог, а тут отвернулся и забыл. Поединок даже описывать смысла особого нет. Днем она мне не противница. Техники красивые, да, черные копья, бумеранги, серпы, жгуты и кляксы. Но в итоге все те же уклоны, броски стеклянных щипов, коими я сбивал девичьи обилки, сближение и избиение до отключения поля. Все вышло даже проще, чем обычно. Сначала своим умом ее выиграл, потом она мне сказала свои слабости. Плюс контроль вырос, новый навык появился. Опасный момент возник всего один, когда я чуть не угодил в черное поле. Как пояснила Марина, это что-то вроде ультимативной добивающей техники. В непроглядном мраке ты просто не можешь понять, куда двигаться на выход, и со всех сторон по тебе летят укусы тьмы. Но вот после этого скилла противницу можно было брать готовенькой, слишком затратный навык. Она двусмысленно пообещала взять реванш ночью. Я-то понял, что она имела в виду, что в темное время суток куда лучше сражается, но Джиа не вникла или не захотела, или просто мечтала спустить пар на новой знакомой, а ей так и не дали. Ночью повторил схватку с Мариной, и это было куда интереснее дневного сражения. Мы позвали на представление Даджона, ну как позвали, приволокли силой. Парню тоже нужно иногда отдыхать. Я не был уверен, что новая союзница становилась ночью сильнее, скорее ей так казалось, срабатывал эффект плацебо, и поэтому она чувствовала себя увереннее и проявила лучше. Половина техник была не видна, плюс Марина и сама периодически исчезала. Это добавляло спаррингу остроты. Я был сфокусирован не столько на схватке, сколько на том, чтобы постоянно сканировать пространство и чувствовать, где находится противница. Одновременно с этим приходилось маскировать этот навык и делать вид, что я просто такой приметливый и слух хороший, и тактик невероятный, ага, на самом деле ценный опыт. Умение скрывать свои сильные стороны даже важнее, чем показывать их или маскировать слабые. Судя по озадаченным лицам безымяныша и Джиа, серьезного разговора не избежать. А вот саму Марину я обдурить сумею. Как? Ну это же невозможно. Прикрыла она грудь обрывками футболки. Джиа злобно бросила ей куртку, а безымяныш делал вид, что его интересует беседа Даджоном. Юрист же пропускал слова мимо ушей, ведь точно не ожидал такого зрелища и смог оторвать взгляд лишь после подзатыльника от Мальты. «Просто маленькая хитрость», — улыбнулся я. «Не чувствуешь никаких необычных запахов от своих волос?» Я капнул духи тебе на макушку и ориентировался по их аромату. С детства нюх как у собаки. Кажется, обдурил. Мальта появление еще одной девушки в доме восприняла философски. «Ну ходит тут какая-то, скоро свалит, смысл на нее нервы тратить». Марина и Джиа быстро подружились. Меня она страшно веселила, особенно когда ужинала с нами в одном полотенце после душа, отчего безымяныш сидел весь прием пищи с красными ушами. Помощницу ее вызывающее поведение страшное бесило. Гостья, зная это, еще больше старалась залезть под кожу не только язвительными фразами, но и поступками. По утрам она делала разминку в настолько облегающих лосинах, что можно было различить очертания ягодиц, но и этого самого да. Внутри я тихо посмеивался и иногда сбивал ладонь Джиа, что уже готова была пустить фаербол. Мальта весело бросала, что-то вроде, уже бы голая занималась тогда. Безымяныш был нем и убегал в школу, а может, сниматься в рекламе томатного сока, по крайней мере, сеньор Помидор из него бы вышел отличный. Сосед, старик Ипсе, стал часто прогуливаться мимо нашей ограды и принялся чинить верхний ярус, разделяющий участки аллеи. Вообще, как-то помолодел дедуля, и даже статуя Харубана как будто стала более благосклонно взирать на нас. Я сидел на круглом камне и разрабатывал однозвездочную технику, создавал крохотный шар света и учился им управлять. С закрытыми глазами выходило неплохо, А вот если распахнуть веки, включался мозг, высчитывал запас силы и расстояние, после чего принимался ставить внутренние ограничения. Так что я не столько тренировался в управлении силой, сколько в сломе ментальных барьеров. В спорте ведь все то же самое, иногда страх мешает поднять большие веса или одолеть сильного соперника. Услышал, как Марина подкрадывается. Маленькая звездочка ринулась в сторону и вспыхнула в момент контакта с целью. «Да как?» – отчаянно запрокинула голову девушка. «Ты слишком шумная для ночной кошки. Ты слишком шумная», – передразнила меня она. «Кстати, все уже спят», – перешла она уже на привычный мурлыкающий тон. «Чем займемся? Ну ты опытная в некоторых вещах. Думаю, сможешь меня кое-чему научить. Сегодня тебя ждет бессонная ночка. Марина расходник, и нужно использовать ее по максимуму». Глава 5. «Да, да, вот так», – довольно постановала Марина. «Сильнее, давай, да, получается?» – спросил я. «А да, не сбавляй темп, продолжай, да, я хочу, чтобы ты не останавливался». Тяжело, устало выдохнул я, вытирая пот со лба. «Всю ночь этим занимаемся, какой уже подход, давай, еще чуть-чуть, не смей кончать, эй, вы чего там делаете?» – раздался возмущенный голос Мальты. «Ну все, настрой пропал, не могу, когда на меня смотрит», – поведал я. Марина рассерженно зарычала. Я развеял технику и с облегчением откинулся на спину. Идея оказалась не беспочвенна. Всю ночь Марина пыталась научить меня становиться невидимкой. Секретная методика рода Джун была придумана для адептов редкой стихии черного света. Но, по слухам, в прошлые века в клане были люди, которые использовали ее с разной степенью успеха с другой световой специализацией. То есть это вполне реально. Техника не очень сложная. Просто пока мне не по силам. Свет и тьма очень похожи. Это дает надежду, но тут накладывается еще то, что обилка напоминает простой табурный доспех. В базовом варианте ты также окутываешься силой и размываешься, либо вообще исчезаешь. Тьма к тьме, свет к свету. По логике должно быть так, но мне удалось лишь один раз полностью уйти в невидимость в самую первую попытку. Остальное же время я учился скрывать хотя бы кулак, а затем пытался спрятать табурные когти. Это далось проще. Техника поверх еще одной накладывалась неожиданно легко. Даже Марина не смогла подобное повторить. Все выспрашивала. Какую-то структуру я использовал. Я и структура. Очень смешно, да. А затем мне пришла интересная мысль. Можно ведь подключить Гойле, и тогда получится скрываться на больших расстояниях. Условно, делаешь просто зеркало и прячешься за ним. Начало положено. В конце концов, если мне удастся просто сместить точку атаки, это уже плюс. А уж если смогу спрятать заготовленные когти, вообще отлично. За этим делом нас и застали. Марина оказалась очень увлеченной учительницей и болела за каждый взятый сантиметр тела. Даже если потом она меня предаст, это будет уже не особо важно, ведь вряд ли кто другой вообще смог бы поселить во мне мысль, что все, что мы видим, всего лишь отражение лучей света. И достаточно просто чуть глубже вникнуть в физику процесса, чтобы постичь тайны невидимости. Надо сближаться со своей стихией, это я уже понял. Тогда даже на текущей ступени развития смогу куда больше. Может, со стороны даже для бойца четвертого ранга, я все еще барахтаюсь в песочнице и занимаюсь ерундой. Но для меня это просто семимильные скачки в силе. Жизнь не морг, где ты за вечер можешь изучить 10 навыков и даже отточить их комбинирование. Тут все сложнее. Мастерство обретается годами, а затем бережно полируется кисточкой, словно чайник из эссенской глины. Но это в нормальной ситуации. Мне же придется форсировать события, вкладывая каждую свободную минуту. И чем дальше, тем дороже будет стоить мое время. Радует то, что это проблема и многих моих противников. Клановая рутина пожирает воинов, превращая их в глав корпораций. И не всегда хороших. Кому-то лучше просто не выходить из додзё, кого-то не выпускать в свет. Я тяжело вздохнул. «Так, народ», — хлопнул я в ладоши, — «пора облагородить остров». «Что за движ?» — ворвалась в дом Мальта. «Идем сажать березу», — охотно пояснил я. «Еху-у-у», — вскинула она кулак. Джиа состроила мину, мол, чем господин не тешился, лишь бы не внеочередная тренировка. Безымяныш пожал плечами, мол, сказали, садим, значит, надо. Марина в нашем дурдоме недавно, потому поглядывала на всех с подозрением. «День добрый», — встал на пороге Даджон. «Я тут услышал край муха. Это все зачем? Как зачем?» — уставился я на него. «Пока ты не дома, скучаешь по березе, ее никто не поливает, а, значит, она скучает в ответ. Наставительно поднял я палец вверх. На самом деле просто жить не получалось. Во всем смыслов, как слоев у луковицы. Вот и сейчас простая отрада для души, обычное украшение ограды превратилось в налаживание связи и уголок рекламы моего зарождающегося чайного бизнеса. Хотя мне тут уже советовали клубнику сажать, но где-то я такое уже видел, так что нафиг. У нас свой путь, уникальный. Я приехал в знаменитый на всю Корею парк Бонсай. По информации, что предоставил Даджон, он принадлежал клану Йонг. Меня, видимо, охрана по камерам срисовала, так как на входе уже ждала администратор. Я по фото старался запоминать всех членов пяти великих семей. Не всегда это давалось мне легко. Но если память не подводит, это миловидная девушка по имени Ранса, сестрица Чи, которого я побил на турнире. «Добрый день, господин Йен». «Здравствуйте, госпожа Ранса». «Ау, вы знаете мое имя?» Делано удивилась она. «Как вы мое?» Вернул я улыбку. «Вы просто прогуляться или...» «Или...» Кивнул я, не став ходить вокруг да около. Но и полюбоваться красотой, я перевел взгляд на собеседницу. «Тоже не против. Мы вышагивали по саду, и даже сотни туристов с фотоаппаратами оказались не в силах разрушить царящую тут атмосферу». Девушка без лишнего занудства кратко рассказывала, как и что. Место и вправду было уникальное. Даже жаль, что так редко удается куда-то выбраться. Так и вся жизнь пройдет в заботах, не заметишь чудеса вокруг. «Я у вас березку купить хотел», — сказал я, увидев родное полосатое деревце. «Да, никаких проблем», — пожала она плечами. «Одна ваша будет, одну из России привезу. Кстати, странно, что у вас тут ни одного чайного дерева нет. Так они все на плантациях», — нашлась с ответом она. «Вот что сделаем», — подхватил я ее под локоток. Рамса поначалу возмутилась такой фамильярности, но я активно стал размахивать руками, показывать немного пустоватый участок с горкой и пояснять, задавив ее возмущение напором. «Поставим здесь местный чайный куст, под ним парочку, что я привезу из Китая, и окружим это все кипреем. В дни сбора урожая будете бесплатно угощать гостей свежим напитком. Мне нравится», — закивала она, воодушевившись идеей. «Все, разумеется, за мой счет. С вас лишь маленькая табличка, кто спонсор всего праздника и где его плантации». «Идет», — согласилась кореянка. «А вон там мы посадим мандариновое дерево», — указал я на еще один свободный участок. «Я пришлю своего юриста, согласуете все с ним». «Конечно, конечно», — закивала она. Безымяныш начал рыть яму в дальней части двора. «Размещать будем с расчетом, чтобы деревья не мешались, но и смотрелись красиво. Если что, потом пересадим». «Харубану, похоже, новые жители не понравились», — заметил я. «Ага», — подтвердил мою догадку воспитанник. «Смотрит как-то неодобрительно. Вы оба уже помешались», — покрутила пальцем у виска Джиа. «Не слушай ее, дедуль», — погладил я статую по голове. «Если мы не правы, то почему кабан, который плевать хотел на все авторитеты, не садится на него?» — задал резонный вопрос ученик. «Не нравится ему», — пожала плечами помощница. «Голубю, статуя?» — вскинул я брови, буравя ее взглядом. «Серьезно, они вот прям этим и славятся, своей боязнью каменных изваяний». «Да ну вас», — отмахнулась девушка. «Что делать-то?» — переключил внимание Даджон. Он держал березовый кустик на вытянутых руках, словно отец, который первый раз взял младенца и понятия не имеет, как с ним вообще обращаться. «А повелитель бумажных клещей и заклинатель принтеров», — обратился я к нему возвышенным томом. «Бери лопату и рой яму». Юрист обреченно передал березу безымянышу, а потом мы долго измывались над ним, объясняя, как обращаться с садовым инструментом. «Затем я посадил дерево, а теперь зарывай», — кивнул Даджону, он взялся было за лопату. «Куда ручками?» «Все ручками», — обломал я его. В конце перемазанный в земле адвокат выглядел немного обреченно, а в глазах читался лишь один вопрос. «Нахрена?» «Привыкай», — пенял я. «Жизнь она не только в офисе проходить должна, а будешь возмущаться, мы тебя еще на картошку по осени вывезем. Вот там прочувствуешь всю радость», как завещал Высоцкий. «Кто? Да забей», махнул я и утрамбовал землю. Потом процедура повторилась уже с молодым дубком, который мне подарили просто в знак добрых отношений, при этом почему-то посмеиваясь. «Эти деревья ознаменуют новый этап жизни», торжественно объявил я. «Мы уже пустили тут корни. Теперь самое время расти, набираться сил, тянуть соки из почвы, расправлять кроны и шириться во всех направлениях. Ура-а-а!» Захлопала в ладоши Мальта, а за ней и все остальные. На праздничный ужин была свинина, а не дурно. С набитыми щеками довольно щурился Даджон. За такое можно и в земле порыться, только некоторые куски в дырках почему-то. Ну да, это та самая тушка, на которой я проверял урон от новых техник. Скажем так, даже если чуть подмерзший толстошкурый хряк поддался, теплый хрупкий человек и подавно не выживет. После еды мы занялись делами. Я уже приготовила маршруты в Китай и Россию по всем точкам. Что вы просили, поведала Мальта. Джия сказала, а я придумала, как упаковать гостинцы. Черт, а ведь все же придется смотаться в Китай два раза. Первый за подарками, а то как-то некрасиво без них возвращаться на родину. Можно и здесь закупиться, но в Корее артефакты немного дороже, да и партнерам на Чеджу их не подаришь. Они и так себе все купили, что хотели. А вот в Поднебесной есть шанс подобрать что-то уникальное, запоминающееся. Ну и себя усилить древней магией никогда не помешает. И почему мне раньше это в голову не пришло? Ах да, за спиной был клан. Еще один довод в пользу Китая – есть вероятность, что местные готовы к столкновениям с материковыми собратьями и ко всем корейским боевым артефактам давно ключи подобрали. До вечера мы развозили и расклеивали листовки по всему городу с рекламой школы боевых искусств. Как раз когда вернусь из поездки, наберется народ. Такиши уговаривал начать тренировать его раньше. Он каждый день взывал к дару, но тот никак не пробуждался. Поэтому парень хотел восполнить эту пустоту, учился как одержимый, заставил меня сделать тир. На выкупленной земле нашлось подходящее помещение. Ученик расстреливал сотни и сотни патронов в день. Я показал ему несколько базовых движений, объяснил важность растяжки и поручил поискать инфраструктуру под производство экипировки для тренировок. Дело в том, что тут не было груш, перчаток, рашгардов, макивар и прочего. Зато имитирующие людей манекены имелись в достатке. Причем тренажеры из другого мира с грудной клеткой, наполненные баллистическим гелем, не шли ни в какое сравнение. Все-таки это было недешевое удовольствие для энтузиастов. Здесь же поставленный на поток расходник для тренировки юных дарований. Закупить их у Кёнхи я отправил Джиа. Не сомневался, что справится, но было интересно, как она себя поведет. Вообще, есть во мне вот эта немного садистская жилка. Поставить подопечных в неудобные и посильные обстоятельства и смотреть, как они барахтаются. Наверное, когда-то и меня вот так кто-то наставлял, посмеиваясь и наблюдая, как я расту над собой. Кто бы ты ни был, потерявшийся в закоулках памяти, спасибо тебе. Наутро я поехал в Хагвон, где подтягивал корейский. Только расправляющему крылья бизнесу нужны были сотрудники, а они из воздуха не берутся. Стратегий было несколько. Свои скромные связи, новички, без бюджета, мечтающие о любой поддержке, и уже сбитые летчики. Пример Суваля вдохновил меня на поиск именно таких крепких профессионалов. Их много, но суровая конкуренция ломает их как разгневанный ребенок игрушки, оплетает неудачами и провалами, словно паук, впрыскивает в них горечь поражения и высасывает всю жизнь, оставляя лишь пустую оболочку. Нужно всего лишь протянуть им руку помощи, дать еще один шанс, и некоторые ухватятся за него, вспомнят, как держать удар, и будут тебе благодарны вовек. Сегодня по плану переманить к себе на работу львиную часть языковой группы. Зря, что ли, столько времени связи налаживал. Я специально пришел позже всех, но раньше учителя, чтобы привлечь внимание. Весь постоянный состав на месте, это радует. Вообще тут такой винегрет собрался, кого только нет. Смотрите, кто явился, заголосил Сергей Чумазов. Спортивного телосложения, коротко стриженные темные волосы. Он сойдет за своего в любой качалке или чопе, на острове по чистой случайности. Но такие как Серый везде освоится, потому парень не спешил менять местоположение, дав судьбе шанс. Янкун на русский манер протянул руку Дайсакаку, типичный офисный работник. Ему 30 лет, но выглядит молодо. Плюс квадратные очки пару годиков сбрасывают. Лавен, кивнул я единственному здесь ровеснику. Он меня во многом проконсультировал по поводу скорой поездки к нему на родину, в Китай. Где на этот раз пропадал? Спросила Лерка Кыштымова. Натуральная блондинка, которая еще и подкрашивает волосы. Почти всегда в темных очках, но они с диоптриями. Приехала один раз пофотографировать, но влюбилась в Чеджу и уже не смогла себя заставить покинуть это место. Все равно не поверите, не спешил я вдаваться в подробности. Выглядишь уставшим, заметил Люк Адамс. Этого аж из Австралии морским ветром пригнало. Он настоящий маньяк, серфингист до мозга кости. Ловит волны все свободное время. Еще табур водяной. Вот у Шукова можно поучиться любви к родной стихии. Передние парты оккупировали три девчонки. Инка Дзукова, японка 19 лет. Дзинлянь, китаянка, неопределенного возраста. Ей могло быть как 23, так и 32. Ксюша Макарова, молодая кореянка из России. Передо мной и Серегой сидели два неразлей водокорейца. Ваныч Холь, парни со схожими историями. Один бастард клана Юс материка. Другой вообще родился и вырос в Америке, но лишился всей родни и отправился искать счастье на исторической родине. Он говорил только на английском, из-за чего Безвана сразу терялся. Еще было два представителя Вьетнама, миниатюрный Нга и худощавый Хай, чей дед всю жизнь проработал на клан Лима и его приняли в слуги рода. Естественно, старик сразу вызвал внука и теперь будет готовить из него приемника. История, коих миллион. Последние важные персонажи, муж с женой, Ата Волкова и Ник Запольски. Они снимают фильм о Чеджу. Ребят, обратился я ко всем. Хотел бы минуточку внимания, кто-то из вас уже обосновался на острове, другие пока лишь прожигают сбережения. У меня тут открывается несколько бизнесов, и мне не хватает сотрудников. Поэтому, если есть желание честно работать и получать достойную зарплату, то подходите после занятий. Когда уроки закончились, возле меня остались все просто из любопытства. Кроме семейной пары режиссеров, которые и были мне нужны. Ата, Ник, пришлось окликнуть. У меня и для вас интересное предложение. Слушаем, откликнулась женщина. Ей уже слегка за 30, но она из той категории неуемных милф, которые и в 40 с двумя детьми на руках рванут в кругосветку. А Ник, бедняга, простой трудоголик с крепкими руками, видел их набор оборудования, не уверен, что донес бы это все, а я не самый слабый парень. Я обговорил со всеми вакансии, позвал Леру и Серегу присоединиться и поехал инспектировать свою новую редакцию. «Серый, не хочешь порулить?» – спросил я. «А давай», – с интересом отозвался он. «Ему любую новую технику покажи, он с радостью за руль прыгнет». Парень работал водителем у богатого корейца, такой экзотический работник, чтобы понтоваться перед коллегами. «Может, ко мне пойдешь?» – предложил я, как только мы тронулись. «Кем?» – в шутку спросил он. «Для начала водителем», – пожал я плечами. «Зарплата будет выше, плюс премия, в особых случаях». «Каких?» – насторожился Серега. «Инстинкты у него работают. Ну если надо будет хвост сбросить или там протаранить здание, а может, еще чего похлеще. Кто его знает, жизнь она непредсказуемая». «Ага», – задумался он. «И нафига мне эти риски?» «Так денег больше». «Логично», – вздохнул парень. «Меня бабушка научила никогда сразу ответ не давать. Переспать с мыслями надо». «Думай», – охотно согласился я. «Только смотри, останешься на прежней работе, только с мыслями и будешь спать», – хохотнул я. «Да иди ты», – заржал парень. «А куда мы, собственно, едем?» – спросила молчавшая до этого Лера. «И вот что ей ответить, на ее новое место работы, верно. Но ведь мы направляемся еще и выстраивать фундамент моей будущей медиа-империи, чтобы все, что я делал, подавалось в правильном свете. К тому же островные СМИ болели местечковостью, то ли специально, чтобы не раздражать материковых коллег, а может, просто по неумению, они не освещали события на острове должным образом. А ведь есть что показать. Спасать людей от голодной смерти», — сказал я, видя ее недоуменный взгляд в зеркало заднего вида, добавил. «Приедем, поймешь, о чем я». А потом, как вспомнил вторую точку маршрута, и глаза вспыхнули. «Все нормально», — обеспокоенно уточнила Лера. «А да», — потер я руки в предвкушении. «Какую же подлянку я заготовил Чинджамин. Вот бы посмотреть на ее лицо, когда ей доложат. Может, попросить Марину, чтобы пробралась в невидимости и сфоткала?» Глава 6. «Знакомьтесь», — воодушевленно сказала Мальта. «Это ваш новый начальник, господин Йен». «Господин Йен, это Солье, Данбичья и Монкутро». Две стеснительные девчонки и один парень смущенно стали кланяться. В крохотном кабинете ютилась маленькая редакция местной газетенки под названием «Новости будущего». Название абсурдное, если учесть, что они выросли из школьного издания и едва сводят концы с концами. У меня были идеи, кого назначить главным редактором, но пока я планировал обойтись тем, кто есть, плюс Лерку к ним, как штатного фотографа. Всем добрый день, сразу несколько новостей, записывайте, чтобы не забыть. Во-первых, вы переезжаете в более просторное помещение, на окраине, Второй этаж типографии «Ниян». Это Лера, она новый фотограф. Связь со мной будет через нее, либо через Мальту. А еще у вас появится зарплата. ЗЗЗА. Зарплата? Неверяще уставилась тонкая, как корешок журнала, девчонка в огромных круглых очках и кофте до колен. Что это? Посмотрела вторая на бывшего босса. Я не знаю, протянул парень. Я глянул на Леру, мол, поняла теперь, о чем я говорил в машине. Знакомство скрепили рамином, а потом я продолжил инструктаж. Смотрите, мы меняем название Надхамна. Первые три тиража будут бесплатными. Потом постепенно начнем поднимать цену до приемлемой. Я нашел одну девушку, ее зовут Бённитан, она начинающая ныряльщица. Ей страшно нравится собирать все слухи. В общем, это чудо наш информатор. Монкут сразу все записывал, изредка поднимая взгляд, давая понять, что успевает. Она держит связь со всеми кооперативами и сообщает о самом большом улове. Лера это фиксирует на фото. Газета публикует материал. Хнё хвастливо, и на этом надо играть. Дальше будет колонка с рассказами от читателей. В конце месяца победитель получает небольшой приз. Это вовлечет творческих людей. Пока редактором остается Монкутро. Но, без обид, ты идеальный зам. У меня глаз наметан. Лучше быть на своем месте при меньшей зарплате, чем на чужом при большей зарплате. Снова начали перешептываться газетчики. Вы слышали, он снова это сказал. Не шутит. ГХМ, кашлянул я, и бедняги стихли. Рекламный блок закрываем для всех проектов, кроме моих. Больше никаких помидоров тетушки Чхве, мясной лавки Дон Чан и прочей чепухи. Убыточно будет, заметила Лерка. Первое время да, согласился я. Но через 3-4 месяца уже выйдут в ноль, а спустя полгода в плюс. Сайт, кстати, на тебе. Окей, пожала плечами девушка. Надо бы программиста найти. И наймите школьников в курьеры, сказал я. Бесплатные тиражи должны быть у каждого жителя и туриста Чеджу. Даже чайки обязаны знать, о чем мы пишем. Я еще веду переговоры, но на пятую неделю выхода у нас появится стенд в аэропорту и на пристани, а постепенно и во всех гостиницах. Следующим адресом стал кампус. Дело в том, что там жили Хёнхак и Гёнхак, герои студенческого радио. За этими псевдонимами скрывались Хёным и Гёнмин, последний внучок Чинджи, у которого по этому поводу нешуточные контры со своей консервативной бабулей. Поговаривают даже, что станция работает только до сентября, потому как старуха отрезала потомка от финансовых рек, чтобы одумался и начал слушать советы матриарха клана. Но как же я упущу такую возможность? Разве же это справедливо, что под гнетом старшего поколения погибает чья-то мечта? Нет, нужна помощь человеку, всеми силами, материальными благами и поддержкой. Гён оказался тем еще 18-леткой, ой, я хотел сказать упрямцем. Бабуля позаботилась даже о том, чтобы его выселили из общаги. И теперь парень буквально спит в студии, где и ведет эфиры. Только вот говорят, и отсюда его хотят выгнать. Ох уж этот университет, зависимый от дотаций пяти великих кланов. Я вошел в уютную студийку. Сразу чувство, будто на интервью пришел. Господин Йен, Гёнмин, обменялись мы поклонами и уселись напротив друг друга. Он был бледнокожий и выглядел чуть слащевее, чем на фото. Модник, ухоженные обесцвеченные длинные волосы, одет с иголочки, на руках серебряные кольца. О чем вы хотели поговорить? Серьезно спросил парень. Я тут ехал на машине и поймал вашу волну, доверительно сообщил я. Отличный слог, бодрый темп, скорость мышления и юмор. И это в столь юном возрасте. Я этим с рождения занимаюсь, пожал плечами Гёнмин. Всегда, сколько себя помню, разруливал конфликты в семье. Был парламентером между всеми поколениями. Лишь один конфликт вы уладить не смогли, грустно усмехнулся я. Уже все знают, Чеджу маленький. Пожал я плечами. Одна студенческая дискотека, сделать вид, что ты ученик по обмену и уже знаешь все. Гёнмин усмехнулся. Я бы хотел вам помочь. Мне нужны свои медиа. Уже есть газета. Теперь вот появилась возможность заиметь радиостанцию. Какие условия? Тут же принял деловой вид собеседник. Вот она, клановая выучка. С меня финансирование и всяческое содействие. Надо будет какие-то сексуальные игрушки рекламировать. Тут же скривился парень. Или эти чертовы лотерейные билеты. Да нет же, засмеялся я. Все кристально чисто. Рекламные блоки только социальные. Приюты, благотворительность. И мои бизнесы. Газета, чай, мандарины. Ничего такого. А в чем подвох? Не поверил своему счастью парень. Вы клянетесь, что не бросите проект. Наймете еще людей, обучите. Введем разные рубрики. История Чеджу. Короткие интервью с людьми из разных сфер. Знаменитостей позовем. Что-нибудь культурное вроде чтения первых глав произведений мировой классики и, конечно, ваш фирменный музыкальный вкус. Разве что одну песню в день я от себя добавлю на правах культурного обмена. Поклясться, вычленил главное Гён Мин. Вы понимаете, о чем просите? Задрал он подбородок. Более чем. Я же не прошу вас навечно присягнуть этому делу. До конца университета с обязательством подготовить приемника. Но зачем вам это? Скажем так, ваша бабушка сделала мне зло. Я же отплачу тем, что сделаю добро ее внуку. Вот в чем дело. С этого и надо было начинать. Просиял парень. Я согласен. Тут должен быть злодейский смех. Но я ограничился обычным торжествующим, когда рассказывал это все домашним. Не выезжая с территории, сразу прошел на встречу с ректором. Чингук Тен, в отличие от своего брата, заведующего больницей, не покидал клан до окончания выполнения служебных обязанностей. Наоборот, небольшой род Тен гарантировал беспристрастность при принятии ключевых решений. Исик же считал иначе, и все заслуги и промахи решил тащить на себе, на всякий случай выведя близких из-под удара. Ректор Тен, дежурно поклонился я. Господин Йен, ответил он на любезности, провел рукой, пригласив присаживаться. Я поерзал в кресле, параллельно оценивая обстановку и человека напротив. В шкафу стояли кубки, на стенах грамоты. Владелец хотел создать впечатление человека, болеющего за университет всей душой, а может и являлся таковым на самом деле. На вид лет 45, хотя из дела я знал, что ему 52. Деловой костюм, легкая просить, умный взгляд из-под круглых очков в золотой оправе. Ваш человек очень, кстати, милая госпожа, тонко чувствующая беседу, заметил Чингук. Так вот, Мальта известила меня, что вы хотите стать спонсором. Да, все верно. Понимаете, дело в том, что я уже связал свою жизнь с островом. Однажды я вернусь домой, но Чуджу останется в моем сердце. Бабуля Сельмунда приютила меня, и я не могу просто жить где-то, я привык платить за гостеприимство, если надо и в прямом смысле. У вас уже есть конкретные предложения? Слегка прищурился ректор. Да, но для начала хотелось бы кое-что уточнить. Вы абсолютно беспристрастны в принятии решений? Понимаю, закивал ректор. Это частый вопрос от новых спонсоров. Если дело касается каких-либо неурядиц с кланами острова, не беспокойтесь. Я так долго на этой должности только по той причине, что учебное заведение нужно развивать не так, как этого хочется кому-либо из янбанов, а так, как лучше для его престижа и выпускников. Отлично. Тогда, как вы относитесь к тому, чтобы всех удивить в новом учебном году? Новый факультет, скажем, физика, робототехника, немного не наш профиль, осторожно ответил Чингук. Я понимаю. Поверьте, я подготовился к встрече. Но ведь в этом и суть. Потягаться с кланами с материка, рвать их на олимпиадах и конкурсах, насобирать больше, чем у них, патентов. Тем более, я вам предлагаю не абстракцию, а достаточно прикладные вещи. Начать можно с малого. Научные открытия, игра в долгую. Надо все обдумать. У нас есть помещение, но переманить хороших специалистов будет проблематично. Давайте так, я сделаю первый перевод, миллионов 10 для начала. Ректор закивал. Кажется, моя идея начала ему нравится куда больше, потому я продолжил. Вы подготовьте смету, помещение, учебные программы, пресс-релиз, и попытайтесь кого-то найти. Я же привезу вам пару-тройку докторов наук, а там посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, как вы относитесь к студентам по обмену? Могу поспособствовать учебе в России. Культурный обмен – это хорошо, да. Поднимает продажу саджу и водки, усмехнулся я. Кстати, у вас есть студент Гён Мин, можно же восстановить его в общежитии и не отбирать студию. Парень делает хорошее дело, достаточно профессионально и на абсолютно безвозмездных началах. Поднимает престиж вуза. Чего такой хмурый? Спросил товарища Безымяныш. Это работа по физике, пробубнил я. Я могу решить любую задачу, но надо сделать какую-то модель. Каждый год одно и то же. Единственная тройка за это. Ерунда же задание, фыркнул японец. Собери какого-нибудь мини-робота. Нужно что-то применимое и полезное. Условно корзина на спину со счетчиком заполняемости. Собираешь себе мандарины, а она сигнал издает, когда пора на разгрузку топать. Хаем, безымянный даже замер от пришедшей в голову идеи. Мы сделаем мишень, чего? Общественно полезную. Расплылся в ухмылке парень. Модель, которая будет имитировать щиты таборщиков. По рангам. И в чем смысл? Не понял далекие от темы я. Тестировать, сколько надо выстрелов, чтобы поразить одаренного противника. Типа для полицейских и все такое? Спросил друг. Да, да, для них, охотно закивал японец. Это уже на грант тянет, оживился я. Табурный щит какое-то бронестекло будет имитировать. На условные 60 выстрелов. Большой стихийный тогда что? Поправив очки, спросил собеседник. Не знаю, но возле мишени должны быть круглая рельсовая дорога, по которой он будет перемещаться. Тогда маленькие стихийные призмы будут как молекулы вокруг атома плавать. Конструкцию возьмем с планетарной модели. Но как им выставить прочность? Задумался юный изобретатель. Можно по весу. Гель внутри, чтобы пули вязли. И выставляешь лимит на 300 грамм свинца. Потом противовес слетает, стопор падает. Блин, звучит здорово, но нужно место и деньги. Да и как-то масштабно это. А мы сначала в миниатюре соберем, для школы, подмигнул безымяныш. Насчет места не беспокойся, есть у меня один инвестор, кому такая идея понравится. На поздний обед собрались все, кроме Марины. Она, несмотря на запрет, провоцировала Джиа на драку, чудом успел разнять, потому моет Харубана. Пусть знает свое место, дедуле это понравится, как и моей помощнице. Я думал о поездке, старался все предусмотреть и ничего не упустить. И как ни крути, а выходит, что и в Россию, и в Китай придется по два раза съездить. Марину с собой не возьмешь, и на острове не оставишь, значит, надо сразу ее пинком на задание отправить. Только вот заберу у Минхи трофейные снайперские винтовки. Немного потреплю женщине нервы. К тому же без них передать послание нескольким кланам во Владивостоке будет проблематично. «Джиа, напомни мне привести повариху», — сказал я. «Зачем?» — сразу оскорбилась девушка. «Тебя перестала устраиваться моя еда?» — уткнула она руки в боки. «Это не для нас, а-а», — сообразила помощница. «Ты еще и в общепит метишь?» «Да, удивительно, но несмотря на количество моих соотечественников, тут нет даже захудалой столовки. Надо это исправлять. К тому же лишняя реклама всех остальных проектов. Не надорвешься?» — вполне серьезно спросила Джиа. «Может, все как-то постепенно? Да я же ничего и не делаю. Только идеи предлагаю и на встрече катаюсь, остальное все на Мальте и Даджоне. К тому же я действую по выверенной предками стратегии. Поясни, тут уши уже все навострили. Понимаешь, в чем дело? Сказывание обычный род. Мы никогда не упирались рогом из-за дряхлого пня, не бились насмерть за придорожный знак. Обладая меньшими ресурсами, чем все вокруг, мы получали большую прибыль. Как это?» Не удержалась от вопроса Мальта. «Откуда у нее вообще силы что-то новое узнавать?» Сказывы пропагандировали экстенсивный подход, имели сотни маленьких бизнесов по всему миру. Большая часть, конечно, в России. И когда какой-то проект пер в гору, обязательно возникнет щекотливая ситуация. Есть у тебя, например, заводик. К тебе подкатят какие-нибудь князья. Там всегда три варианта развития событий. Первый, самый редкий. Придут со всем уважением, обратятся как к равным и по-честному предложат перекупку или сотрудничество. Второй, базовый, предполагает партнерство. С нас все, с них ничего и сверху герб. Прибыль пополам. Но это же грабеж, возмутился Даджон. Это еще то, что они называют взаимовыгодное сотрудничество. Третий вариант куда хуже. Тебе предложат продать завод, а если откажешься, начнутся поджоги, подключат связи и возникнут проблемы с... Казалось бы, проверенными партнерами, начнут перекрывать кислород по всем направлениям, замаешься отбиваться от проверок и комиссий, а следом пойдет караван жалоб от потребителей. «И что делать?» – спросила Мальта. «То, что всегда делали сказывы. Утрешься один раз, все начнут ноги об тебя вытирать. Начнешь войну, непременно проиграешь. Есть еще вариант показушных стычек. Когда мы вроде как проиграли, а они вроде как выиграли, при этом ни за что погибнет десяток другой отличных ребят, верных ребят, погибнет, чтобы их семьи и дальше жили в клане, чтобы род не ввязался в кровопролитную бойню на уничтожение. Но, судя по твоим словам, сказывы действовали как-то иначе», — сделала логичный вывод Джиа. «Да, предки садились за стол переговоров и вываливали честные расчеты. Вот стоимость завода, наши силы, ваши силы. Столько потеряют обе стороны в случае войны. Завод уничтожим. В поддавки никто играть не будет. И всегда выходило так, что даже при завышении цены предприятия в 5 раз, его приобретение менее затратно, чем последующая бестолковая войнушка. Но у такой диверсификации активов есть еще один весомый плюс. Какой? Приняла охотничью стойку Мальта. Когда у тебя большое поле вариантов, всплывают неожиданные связи. Выясняется, что минерал, добываемый твоим троюродным братом в Африке, напрямую связан с ценами на выпускаемую теткой косметику. И таких цепочек сотни. Но увидеть переплетение возможно, только если каждым занят чем-то отличным от сородича. Здесь же простор для влияния на рынок, подметила Мальта. Угу. И самое главное, никто не заметил этих манипуляций. К тому же такой подход учит бросать проигрышное дело. Не взлетел бизнес и черт с ним. Начнешь другой, схема везде одинаковая. Лишние ресурсы и нервы не утекают. Каждый ищет, что ему по душе. Сказывай как гидра, сказал Безымяныш. Одну голову срубил, а на ее месте 7 новых заводов. Вот-вот, у меня очень мало шансов тягаться с теми, кто веками сидит на своем месте, но я могу пустить корни во все стороны, где-то пробьются ростки, из которых потом вырастет нечто плодоносное. Теперь понятно, сказала Джиа, что еще осталось по плану. Задружиться с родами не из пятерки. Есть два клана, один уже увядающие старики, другой, наоборот, молодые и неопытные. Им бы объединиться, и вышло бы что-то жизнеспособное, но гордость, помноженная на глупость, не дает. Я помогу тем и другим. Это вкупе со всем остальным уже выглядит опасно, заметила помощница. Можно подумать, я сам этого не понимаю. Заканчивайте без меня. Мне еще сценарий показывать режиссерам и переучивать их с документалистики на художку. А не лучше, сразу профильного специалиста нанять, подсказала Мальта. Лучше, кивнул я, но в Сеул я не поеду. Плохое предчувствие, злой город и хрупкий. Господин уехал и надолго, заметила Марина. Не хочешь закончить то, что начали? Или боишься? Джиа даже взглядом ее не одарила. Я сказала, что буду избегать схватки с тобой и не намерена проверять нервы Ина на прочность. А если я захочу убить твоего господина, ты ведь даже не сможешь мне помешать. Я видела тебя в деле. Не впечатляет, холодно парировала Джиа, несмотря на то, что внутри просыпался вулкан. Хотелось испепелить эту жалкую предательницу. А что, если я притворялась слабачкой? Хитро улыбнулась она. В таком случае можешь атаковать меня первой. Я не собираюсь становиться причиной нарушения запретов. Он и так накажет меня за то, что испорчу его планы, убив тебя. Ладони Марины окутала тьма, и глаза Джиа вспыхнули огнем. Глава 7. Чего мы ждем? Нетерпеливо спросил Безымяныш. У меня еще тир, тренировка, домашка, кое-какой проект и хотелось бы Джисон с работы встретить. Что за проект? Да так, пока рано говорить, как чертежи будут, представлю. Я хмыкнул, нравится такой подход. Пустил сканирующий импульс и сказал, во, идут. Мы сидели в кустах недалеко от нашей поляны для тренировок. Расчет оправдался. Две девушки шли, пытаясь убить друг друга взглядами. Пипец котяткам. Я на их казнь смотреть не буду, сразу обозначил свою позицию Безымяныш. Я промолчал, наблюдая, как они становятся по разные стороны многострадальной площадки. Начинай, кивнула Джиа. Я первая не ударю, умничка. Марина пожала плечами и исчезла в черной вспышке. Всю поляну окутала тьма. Я врубил сканер, а Безымяныш стал пристально вглядываться, даже чуть не вывалился из кустов. Наемница не двигалась с места, а помощница, наоборот, кружилась, заливая все вокруг огнем. Впрочем, из антрацитовой бездны ни одной искорки не выскочило. Обе действовали умно, умнее, чем в схватках со мной, по крайней мере. Вот что значит нерв в поединке. Заревели моторы, захрустел камень под шипованными колесами. «Это кто?» – спросил Безымяныш, потянувшись к пистолету. Я придержал его руку и изрек. «Это воспитательные меры». Три внедорожника с рамами вместо крыши резко затормозили. Оттуда вывалил отряд в 12 одаренных в серо-желтой форме и окружил место схватки. Черная техника развеялась. Обе девушки окутались в щиты, недоуменно переглядывались и смотрели на людей. «ГБР клана Кан», — крикнул старший, — «вы арестованы за нарушение общественного порядка. Отключите щиты и пройдите в машину, мы доставим вас в полицейский участок». «Неожиданно», — протянул Безымяныш. «Это еще что, их в одну камеру посадят?» — кровожадно усмехнулся я. «Взрослые девочки ведь, не по заднице же их бить». Я пытался. «Приятно, конечно, но не особо эффективно. Может быть, и глупо было по такому пустячному поводу стребовать долг Стёнхи за попытку ее брата убить меня, но я сделал это в зачет будущих хороших отношений. Друзей у меня мало, а должников я еще много появится. Умная мысль частенько запаздывает. Вот и до меня дошло, что, вообще-то, надо брать с собой на переговоры Безымяныша. Поэтому я усадил его за руль, дал прокатиться по безлюдным местам, а после мы поехали навстречу. Водил он плохо, потому из машины вылез в полном раздрае. Но руки не трясутся, и то хорошо. «С кем переговоры?» – спросил подопечный, чтобы как-то отвлечься от переживаний. «Как с японского караюки-сан, те, кто едет за границу. Так раньше проституток звали. В прошлом мире, после того, как Япония вышла из самоизоляции, это был самый ходовой товар на экспорт в этой части света. А когда и Корея открыла свои порты, сутенеры из страны восходящего солнца стали первыми гостями. Уже после, во времена японской оккупации, нужда и ушлые приезжие заставили ступить на скользкую дорожку и местных девушек. До этого времени простой народ довольствовался блудливыми соседками и вдовами, что задумчиво останавливали взгляд на продолговатых овощах. У богачей же были кисен. Эти девушки могли развлечь тебя беседой, песнями, стихами собственного сочинения и даже игрой на музыкальном инструменте, в том числе сыграть на том крохотном смычке, ГХМ. В общем, да, институт кисен почитался до благоговейного трепета. Девушка могла отказать клиенту, если он ей не понравился по какой-либо причине. Здесь ситуация складывалась фактически так же. Как только появилась прослойка зажиточных граждан, кисен практически перестали существовать, местные проститутки вступили в конкурентную борьбу с японскими захватчицами за пролетарский ХКХМ, кошелек. Тогда-то и появился клан Джуб. Сколотив состояние на продажной любви, они быстро взлетели, но потом также стремительно начали падать. Их потеснили с материка, но на острове ребята закрепились. Ясное дело, сейчас древнейшая профессия не может быть основным бизнесом, и официально не существует вообще. Вы что, у нас тут все порядочные люди. Как такое подумать-то можно было? Хе-хе. Клану принадлежит ресторанчик в традиционном стиле с кисен и всем прочим, только без дополнительных услуг, разумеется, не в этом месте. Они имеют свой бренд косметики, популярную в Корее фирму одежды и модельный бизнес. Нас уже ждали на парковке большого съемочного павильона. Миловидная длинноногая кореянка проводила внутрь. Там на фоне стендов снимали рекламу нижнего белья. «Вы специально?» «Да», — сквозь зубы процедил Безымяныш. «Я понятия не имел, что тут будет», — признался я. Глав клана Бидгаром Джоу показался молодым парнем. На вид лет 29. Широкая искренняя улыбка. В меру глубокий поклон, а потом и крепкое рукопожатие. Располагал к себе сразу. «Мой воспитанник, Безымяныш», — представил я спутника. Потенциальный деловой партнер не смог сдержать удивления. «Рад встрече. Признаюсь, я заинтригован», — поведал он. «Напитки? Место потише?» — спросил мужчина, как бы уточняя, насколько приватный разговор. «Воды, можем сесть вон туда», — я указал на тихий уголок в конце зала. «Мы расположились так, чтобы шум съемочной группы был приятными декорациями. Кстати, хотел спросить, если позволите», — нетерпеливо начал беседу Джуб. «Ваша секретарша, Мальта, я не осмелился поинтересоваться у нее самой в обход вас, можно ли мне пригласить ее на съемку?» Безымяныш чуть не поперхнулся водой. «Я же лишь усмехнулся. Боюсь, это исключено. А у вас с ней только рабочие отношения?» — осторожно уточнил он. «Простите, если лезу куда не следует. Не в этом дело», — покачал я головой. «Вы не подумайте. У нас куча и милых фотосессий для брендов семейной одежды. Есть вполне целомудренные вещи, просто ее внешность достаточно уникальна. Она полукровка», — кивнул я. «Ее нежелание тут тоже ни при чем», — улыбнулся я. «Тогда в чем дело? Давайте так, если примете мое предложение, я открою вам часть тайны». «Прям-таки тайны?» «Да», — сказал я без тени иронии. «Интересный вы человек. Что ж, тогда я вас слушаю. Тяжело быть молодым кланом», — начал я издалека. «Всерьез не воспринимают. Да еще с вашей историей. Хотя, казалось бы, деньги у всех одинаковые. Но нет, бывает чувство, что бежишь изо всех сил, и словно стоишь на месте. Регулярно, но все равно жить интересно, когда занят любимым делом. Да, я предлагаю вам сделать качественный скачок вперед, если не до уровня пяти великих кланов, но хотя бы рядом с ними. Знаете, я навел справки. К Как это возможно, учитывая ваш статус?